إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، уважаемые братья и сестры, мы продолжаем наши лекции. Иншаллах, пусть Аллах Субхана ва Тааля сделает эти наши уроки пользой для нашего имана, для наших благих деяний, и чтобы в судный день мы нашли наши стремления к знанию достойными, чтобы они были для нас причиной, чтобы мы были среди обладателей рая. То, что о получении знания в исламе никогда благонравные и благопочтимые ученые не получали знания ради знания. Такое нельзя. Нет получения знания ради знания. То есть я получил знание, и я знаю. И если эти знания не претворяются в жизнь и в действие. У пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, есть хадис, где он говорит, вы можете изучать все, что угодно, но за это вы не получите саваб, аджр, если вы свое знание не применяли в своей жизни. Знание без деяний нету у Аллаха никакого саваба. Вот это вы в самом начале должны уяснить. Дальше я хочу сказать, что вот мы на прошлой неделе очень подробно говорили о начале ниспосылания Корана, а также как его переписывали писцы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Потом, как эту книгу собрали во время первого халифа Абу Бакр Сиддик, радыяллаху ан. Затем, после Гумара бин Хаттаб, третий халифа, Усман бин Аффан, радыяллаху ан, когда начались по поводу семи диалектов по чтению Корана, разногласия среди тех, кто впервые из других народов начали принимать ислам, тогда он велел собрать новую книгу Усман бин Аффан, которая уже была написана только на диалекте Курайш. Все остальные шесть диалектов были отброшены, и ими больше никогда никто не пользовался и не будут пользоваться никогда. То, что сегодня распространены разные чтения Корана, есть на Северной Африке чтение Хузейль, допустим, есть в других странах, даже есть мусхаф. Сегодня есть мусхаф на разных чтениях Корана. Но это не то, что те диалекты, которым Аллах Субхана ва Тааля ниспослал в семи диалектах. После Усмана остался только один диалект Курайш. Из этого одного диалекта еще появились семь разночтений. Вот это надо вам уяснить, кто, если кто этим углубленно интересуется. То есть чтение – это не диалекты. Один диалект остался, курайшитский. Из этого есть разные чтения. Если надо будет углубиться в этом вопросе, можете дополнительно спросить, откуда эти чтения, разночтения Корана появились. Это очень интересная тема. Это показывает богатство Корана. Это показывает богатство арабского языка, что при разных чтениях смысл не меняется. Это очень важно для того, чтобы понять некоторые сложные аяты в Коране. Если сопоставить другие чтения, то начинаем понимать, что если грамматически это предложение, этот аят прочитать по-другому, то нам становится ясно смысл, замысел Аллаха Субхана ва Тааля в этом аяте. Это другая тема. Я не буду углубляться, потому что это тема высших учебных заведений. Сегодня после работы, после шести, мы не сможем, это надо в высших учебных заведениях с 8 утра первую пару надо проходить. Тогда может быть понятно. Мы говорили, что из тех книг, которые Усман бин Аффан собрал, написал, кто-то сказал, что 6 экземпляров, кто-то 4, кто-то 5, кто-то 7. Из всего этого мы сегодня имеем 2 экземпляра. Один из которых у нас хранится в Ташкенте, который в 1800, то есть в конце 19 века, его из Шема привезли в Санкт-Петербург. И оттуда в 17 году по указу Ленина его передали в Ташкент. До сегодняшнего дня хранится в Ташкенте. Другой экземпляр, который называется Мусхафуль-Имам, который Усман бин Аффан оставил у себя, сегодня хранится в Стамбульском музее Топкапы. Об этом мы рассказывали. Сегодня мы продолжим рассказ о Коране. Так мы постепенно будем говорить о науках Корана, так и мы постепенно будем входить, иншаллах, в толкование сур Корана. Так мы будем параллельно вести и наука о Коране, иншаллах, и тафсир сур, который мы начнем, иншаллах. И также мы параллельно будем разговаривать и о чудесах Корана, о тех аятах, где говорится чудеса Корана, которые доказаны уже сегодняшними современными науками. Как мы знаем, что Коран в полном объеме, как единая книга, была ниспослана из Лаухиль-Махфуз, то есть у Аллаха есть большая книга. Называется Лаухуль-Махфуз. В переводе называется «Хранимые скрижали». В этой книге написано все, что произошло, что происходит и что произойдет. Хранимые скрижали. Лаухун в переводе с арабского языка означает доска или скрижали, нахфуз – хранимый. Коран является одной из частей этой большой книги. Аллах Субхана ва Тааля в полном объеме Коран сначала ниспослал на Самауд-Дунья, на небеса, куда мог достичь Джибраил алейхиссалям. До хранимых скрижалей нету доступа никого, кроме Аллаха. Поэтому Джибраил алейхиссалям не мог оттуда ниспосылать с собой, брать аяты суры Коран. Коран был ниспослан на небо. В каком именно месте, никто не мог сказать и не может сказать. Просто называть Самауд-Дунья. Оттуда по велению Аллаха Джибраил алейхиссалям в течение 23 лет ниспосылал эти суры, аяты отрывками пророка Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И вы можете себе представить, сегодня пророка Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, ниспосылается, допустим, аяты из суры Аль-Гимран. Через час, скажем, неся аят такой. Джибраил, алейхиссалату вассалям, всегда говорил, когда заканчивается откровение, он говорил: установи этот аят между, например, 280-м сурат аль-Бакара и между 282-м. Значит, это получается 281-й аят. Рядом сидели писцы и писали откровение Аль-Бакара 281. Записали. Вы представляете, этих сподвижников, они запоминали Коран не так, как сегодня мы имеем перед собой. Не в таком порядке. Сахабы запоминали Коран по хронологии ниспосылания, отрывками. Но после года откровений, через год, к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, явился Джибраиль, алейхиссалям, и то, что было ниспослано в течение года, он их упорядочивал и читал пророку уже в порядке не хронологических, а каком должно быть сам Коран. Вы меня понимаете, да? Какие аяты есть, какие суры есть, он читал в порядке. Через год уже измененный порядок. Через три еще. Вот в течение 23 лет 23 раза Джибраил, алейхиссалату вассалям, читал пророку в том порядке, который должен был быть, который сегодня у нас находится перед нами, книга Коран. Почему я к этим вопросам так останавливаюсь? В наших книжных магазинах мусульманских, к сожалению, вы увидите некоторые книги. Они очень красиво оформленные. Их выпускает издательство «Диля» в Москве. Некоторые из них называются «Корановедение», «Улум аль-Кур'ан». Некоторые из них называются «Хадисоведение». Если бы рисунок на обложке очень красивый, но посмотрите, кто автор. Западные востоковеды сегодня по самым тонким местам мусульман начали внедрять свои очень острые копии. Если вы внимательно, ну, это не является рекламой для этих книг, пожалуйста, не берите, если увидите, проходите мимо. Эти книги я прочитал, и я вам хочу, здесь с собой не взял. Там такие строки, что человек, который впервые встречается с этой наукой и впервые в жизни берет по этой тематике эту книгу, может засомневаться. Там говорят, что порядок Корана не был дано от Аллаха, от пророка. Абу Бакр Сиддик сам составил порядок Корана. Не было на это указания нигде. А потом говорят, что Усман бин Аффан абсолютно изменил даже порядок Абу Бакра. Посмотрите. Еще более того, говорят, пишут, что не факт, что там что-то не было пропущено. Многое даже сам пророк забывал, многие аяты. Есть сура Аль-А'ля, где Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Сянукриука фаля танса», Илля наша Аллах. Мы тебе читаем Коран, не забудь. Но ты забудешь только то, что я тебе позволю. Однажды Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, стал имамом, читает суру. Один аят пропустил, пошел читать дальше. Намаз закончился. Сподвижник говорят: «Я Расулуллах, вы пропустили один аят. Вы забыли?» Он сказал: «Да, забыл. И не могу вспомнить». Уважаемые братья и сестры, это еще одна наука из коранаведения. В аяте 106 из суры Бакара, где Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ма нансах мин аятин ау нунсиха, нати би хайрин минха ау мислиха». Что Аллах Субхана ва Тааля некоторые аяты Корана отменял. Отменял. Месяц тому назад этот аят был записан. Через месяц Аллах Субхана ва Тааля делал так, что пророк забыл. И он говорил: этот аят был, сейчас его не пишите в Коран. Его время прошло. Представляете? Были такие случаи, несколько. А некоторые аяты, как аят сохранился, Аллах не стер из памяти пророка, но Аллах стер юридическую сторону этого аята. Нельзя этим аятам давать фетвы. Вот это есть глубоко. Мы к этому еще придем. Мы в дальнейших наших уроках об этом поговорим поподробнее. Я просто хотел сказать, что эти западные востоковеды в своих книгах, которые сегодня в наших мусульманских книжных магазинах продают, они вводят в сомнение мусульманскую умму. Тот, кто первый раз даже сегодня слышит, что были аяты, которых пророк забыл, могут поверить. И они говорят: а как он забыл? А Коран-то был? Там было записано, а он говорит: не пишите. А сколько таких еще аятов было, которые он забыл? Аллах говорит: ты не забудешь, только те забудешь, которые я тебе позволю. Стирает всего памяти. Это очень тонкий вопрос. Это очень доскональная работа провели сподвижника пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Сподвижники знали все, который пророк знал, который забыл, который сказал, что не записывайте. Он говорит, они знали, что это насих, это мансух. Поэтому вот мы с вами об этих вещах должны сегодня говорить. Потому что, прочитав те книги, не знав вот эту, вы можете засомневаться и сказать: неужели в Коране не все записано? Неужели пророк забывал? Вот об этом я хотел вам сегодня сказать. Так в течение 23 лет не посылался Коран аятами, сурами пророку, ответами на вопросы. Потом его собрали, мы на прошлой неделе об этом говорили. Первая сура, которая была ниспослана пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, по общему мнению всех ученых, является первые пять аятов сура Аль-Аляк. Аляк переводится как «сгусток крови». 96-я сура. Вы знаете эту историю. Когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в конце уже Рамазана был на горе Нур, Джабаль-Нур, это недалеко от Мекки, он увидел Джибраиля, алейхиссалату вассалям, который ему впервые сказал: «Икра, читай». Он ответил: «Ма ана бикари», «Я не умею читать». Потом Джибраил, алейхиссалям, приблизил к себе и сильно прижал своими крыльями. Вы представляете себе? Ночью один, никого нет. И на небе появляется никогда до сего не видевшего существо с 600 крыльями, 600 крыльями. Одно крыло закрывает весь горизонт. 600 крыльями. То есть первый раз Джибраил, алейхиссалям, появился в своем виде. Вот он так выглядит. Они за мгновение преодолевают большие расстояния. Они имеют вот такие крылья, но описать невозможно. Только то мы говорим, что сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Второй раз сказал «Икра», он сказал: «Я не умею читать», «Ма ана бикари». Третий раз сказал «Икра», также прижал, когда он сказал «Ма ана бикари». Потом уже после третьего раза Джибрил, алейхиссалату вассалям, начал ему диктовать, то есть внушать коранические аяты. Первые аяты суры Аль-Алак. Бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим. Икра бисми раббика аллази халак. Халак аль-инсана мин алак. Икра ва раббука аль-акрам. Аллази аллама бил-калам. Аллама аль-инсана ма лам яалам. Прежде чем читать Коран, Аллах субхана ва тааля сказал: «Фа иза караат аль-Кур'ана фастаид биллахи мин шайтани раджим». Аллах сказал: прежде чем читать Коран, сначала скажи «Ауду биллахи мин шайтани раджим». Нельзя начинать читать Коран без тааауз. «Ауду биллахи мин шайтани раджим» означает: я прибегаю к Аллаху от побиваемого камнями вреда сатаны. Во-первых, ваша душа не так раскроется для Корана, если вы это не скажете, потому что пелена сатанинская будет находиться на сердцах, кто читает Коран. Тот, кто сказал «Ауду биллахи мина шайтана раджим», эту пелену Аллах субхана ва тааля снимает. И мы углубляемся в смыслы Корана. Да и человек не может противостоять злу сатаны, если не будет прибегать к Аллаху. Не может. Человек один не в силах без помощи Аллаха. Да еще и считая себя мусульманами, мы порой такие ошибки допускаем. Однажды спросили меня: а можно мусульманину смотреть телевизор? Вопрос такой, очень интересный. Я говорю: во время сессии ты смотришь телевизор? А если вы готовитесь к чемпионату Европы? Нет. А если вот ты новую фирму регистрируешь, ходишь каждый день, регпалату, магазин, деньги, кредиты, оборудование, у тебя есть посмотреть телевизор? Нет. Когда я спросил: у нас что, нету цели? У нас нет цели? Мы что, все знаем сурат аль-Бакара? Мы знаем все запреты, все халяль валь-харам, то, что Аллах нам не спаслал в Коране, все хадисы мы изучили, и мы правильно по Корану и по Сунне живем? У нас все? Нет больше никаких целей? Сессию, когда сдают, нету времени. Спортсмена нету времени. Когда человек очень стремительно чем-то занимается, нету времени. А у мусульман меня спрашивает, можно или нет. Значит, у тебя вообще никакой цели нет. Ты считаешь, что ты все знаешь. Смотри дальше. Если спортсмен перед чемпионатом спросит тренера: уважаемый тренер, можно мне телевизор смотреть? Он скажет: смотри, пожалуйста, но участвовать не будешь. Есть цель у мусульман? Нету. Когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, вышел к своим сподвижникам, имейте в виду это. Когда вышел к сподвижникам, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, руку поднял, говорит: «Аллахумма гфирли уммати! Аллахумма гфирли уммати! Аллах, прости мою умму! Прости мою умму!» Замолчал. Он сказал: «Я третий раз скажу в судный день, повторю третий раз, когда сам Ибрахим, алейхи саляту вассалям, обратится ко мне, чтобы я был заступником для него перед Аллахом». Ибрахим, алейхи салям, в судный день обратится к пророку. Дела будут очень тяжелые. Ибрахим, которого из-за того, что отказался поклоняться идолам, бросили в огонь, обратиться к пророку в судный день, чтобы он засвидетельствовал и чтобы он помог перед Аллахом облегчить его положение. И мы спрашиваем, можно ли смотреть телевизор. Я не сижу здесь и не говорю, что это харам. Но когда мы очень мало знаем о своей религии, когда мы так мало знаем о Коране, целыми днями и ночами проводить перед бесполезными программами, я это считаю, извините за грубость, я это считаю, как человек, который копается, бомж, в мусорной ящике, он чище, он еду ищет. А мы, копаясь в мусорном ящике, ищем наслаждение. Он чище. А мы вот так надменно проходим, а мы же выше. Приходим, ладно еще, если в телевизор ищем, а если мы ищем наслаждение в компьютере, в интернете. А если в интернете ищем наслаждение, развлечение, мы хуже этого бомжа, который пропитание сегодня ищет и копается там. А мы вот там вот копаемся. Вместо того, чтобы изучить хотя бы один аят, хотя бы одно изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах субхана ва тааля в первых строках ниспосылания сказал: «Читай во имя Господа твоего, который сотворил вас, и который сотворил все сущее». Это первые строки. То есть Коран начинается со слов «читай». Не поклоняйся, не проповедуй, а читай. То есть основа нашей религии – получение знания. Без знания нет и крепкой веры, нет и приближения к Аллаху, нет богобоязненности. Основа всех основ – это и есть знание. Тот, кто хочет быть счастливым в этом мире, получай знания. Если хочешь быть счастливым в судный день, получай знания. Если хочешь быть счастливым и в этой жизни, и в судный день, получай знания. Поэтому начинается Коран из слов «читай». Второе аят: «Сотворил человека из густка крови». Некоторые толкователи Корана переводят слово «аляк» как «зародыш». Почему? Потому что глагол «аляка», потому что слово «аль-аляк» образуется из глагола «аляка». А глагол «аляка» означает «прикреплять». «Прикреплять». Из этого понимается, что здесь имеется в виду оплодотворенная яйцеклетка, внедрившаяся в матку, она прикреплена к стенке матки. Представляете? И если в средние века переводили слово «аляк» как «сгусток крови», то уже с появлением науки об эмбрионах, сегодня же начали переводить как «зародыш», который прикреплен к внутренней стенке матки. «Читай, и Господь твой щедрейший». опять повторяю слово «читай», который научил калямам. Вот вы все пишете, многие записывают, но все равно наука продолжается пером. Вы многих ученых даже в глаза не видели, но читаете их книги. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля научил нас пером. Мы получаем знания когда-то записанными книгами. Вот вы записываете, а я читаю, потом, а до этого я писал. Все равно, хоть в каком формате вы не записывали, все равно в начале в основе лежит писание, то есть мы все равно где-то когда-то писали или кто-то писал, и мы теперь получаем это, эту информацию в различных форматах. И пятый аят научил человека тому, чего он не знал. Человек, по сути, не может постичь знания, если не будет на это воля Аллаха. Не может. Только по воле Аллаха Субхана ва Тааля человек может познать. Потому что Аллах Субхана ва Тааля дал нам свойство познания, дал нам разум, который мы сегодня используем для получения знания. И вообще, вот если врачи нам объясняют, как человек состоит физиологически, то наша задача объяснить людям, как человек состоит духовно. Вы знаете, что в центре человека находится душа. Его называют кальб. Кальб. Это центр, это есть наш командир, раис, амир. У этого кальб, у этой души есть два помощника по обе стороны. Один помощник называется нефс, страсти. Второй помощник – акл, разум. Между ними – кальб, душа. То один помощник влияет, то другой. Но правый хитрее. Он может легко обмануть второго помощника – акл, разум. И вот спрашивают: а вот почему все-таки нефс у нас есть? Не было бы нефса, не было бы развития, не было бы любви, не было бы семьи, не было бы детей, не было бы диплома, ни квартир, ни дом, ни работы, ничего не было. Это таракэ, это развитие. А разум, акл, должен ограничивать потребности страстей. У животных второго помощника нет. Акл нет. А что с этим нефсом у животных? Аллах Субхана ва Тааля там установил ограничитель. У нас нету ограничителя. А у животных упирается на ограничитель. Тигр со своей командой съедают газеля. И в один прекрасный момент останавливаются. Отходит. Ложатся под баобаб и засыпают. Мы бы на всякий случай в подвал бы и в холодильник. Пока неохота, но внукам может понадобиться. Внукам. Уже детей обеспечил, вот еще внукам бы, вот кости бы там понадобятся. У нас ограничитель не работает. А у животных есть. Понимаете? Они ложатся под баобаб и без зависти абсолютно их не волнует, кто потом подходит к этой газели. Грифы, пусть и грифа, шакалы. Что только не творят с этой газелью. Вот почему дикие животные не строят в джунглях клиники. У них нет там нейрохирургов, ни терапевтов, в очереди в аптеке не стоят. Понимаете? Потому что ограничения есть, они лишнего никогда не съедят, лишнего никогда они не будут употреблять. Проблема наша в том, что мы не умеем своим разумом ограничить наш нефс. Вот где наша беда человеческая. Но Аллах Субхана ва Тааля прекрасно знает это, наше состояние. И поэтому Он нам предлагает другой путь. Путь веры, путь имана. Иман, вселившись в кальб, в душу человека, сразу же начинает контролировать нефс. И не надо думать разумом, полезно это, бесполезно это. Есть иман, есть халяль и харам, есть правила, есть дозволенные, недозволенные. Он идет этим путем, потому что жизнь очень коротка. Разум, если будет искать разумные научные пути, как, зачем, где ограничить, где остановиться, не дойдет. Почему, когда школу заканчивают с оценками отлично, сдали все оценки ЕГЭ на 5, ночью отмечали, все отличники на ногах не могли стоять. Где разум? Где оценки по английскому? Где? Абсолютно оценки ночью не работали. А при входе в какие-то ночные клубы, пьяные эти дети, им чего только не предлагают. Где оценки? Где их разум? Где? Где 11 лет обучения в школе? Где? Нафс. Был бы иман, был бы воспитание, был бы пример, он бы туда и ногой бы не ступил. Он сказал, мне туда нельзя, и не надо мне там. Вы же прекрасно знаете, я в прошлом году вам говорил, когда Умар ибн Хаттаб, радиаллаху ань, двинулся со своими сподвижниками в Шам и подошел к городу Алеппо, сегодня это Халеб, Алеппо, город в Сирии, ему сказали, что в этом городе чума. Чума. Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, спросил у сподвижников, как поступить, когда в городе чума, кто что слышал от Расулилла, саллаллаху алейхи вассалям. Один сподвижник сказал, я слышал. Что он сказал? Расулилла, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если вы услышите, что в городе чума, не входите туда и никого оттуда не выпускайте. Он же правитель правоверных, он может и не пускать, и не выпускать. Он так и сделал. Никто не входит. Возвращаемся обратно. И никто туда не, и никто оттуда не выходит. В 20-м только веке открыли научно, как передаются вирусы. И если бы они ждали научного открытия, почему нам нельзя туда войти, или латнуш, где больные, логически можно представить себе, что нельзя туда. Но почему им нельзя? Войти ладно к больному, логически, психологически как-то сложно. Но почему их не выпускать? Это открыли только в 20 веке, когда открыли передать, как передаются вирусы воздушным путем. А если бы ждали они научного открытия, то пришлось бы ждать с 7 века по 20 век, 13 веков. Поэтому у человека есть и нефс, и разум, и главное всего это иман. Без имана человек превращается в животного, даже если хуже. С иманом человек сохраняет свой человеческий вид, человеческий облик. И вот поэтому очень важно, уважаемые братья и сестры, чтобы иман у мусульманина был крепким, чтобы он мог держать и свои страсти под контролем. Вот над этим мы должны ежедневно работать.